Этнография и антропология. Лишь тоска да печаль. Года полтора назад в «Новой газете» был напечатан очерк Юрия Роста «Францев». Сильно и талантливо написано о сильном и талантливом человеке, хирурге Вячеславе Францеве, о профессионале, гуманисте и бессеребреннике. Он дал себе слово, как бы не скромна была плата за благороднейший из ремесел, не компенсировать чужое горе повышенным своим благополучием. Отчего же такая тоска охватила меня, когда я читал эту статью? Наверное, от того, что я впервые читал ее, самое маленькое, 25 лет тому назад в «Литературной газете». Это перепечатка. Оно и понятно, выдающийся советский хирург Вячеслав Францев умер довольно давно, в 91 году. К статье подверстана новая шапочка. Там написано: «Этот текст – попытка напомнить, что мир населен людьми». Так что, в самом деле населен? Или когда-то был населен? Где сейчас человек, что был великим профессионалом, выдающимся гуманистом и абсолютным бессеребренником? Наверное, такие есть. Да я сам лично знаю нескольких врачей, кстати. Но почему о них не пишут таких прекрасных очерков? Должно быть, читатель не поверит, что у нас сейчас сегодня в такой-то клинике работает великий врач, который к тому же не берет денег у пациентов. Про «когда-то в СССР» верят, про «здесь и сейчас» не поверят. Общество переживает тяжелую душевную травму. Мы очень сильно привыкли к коррупции. Мы без нее ни шагу. Платим взятки, соглашаемся на откаты, обмениваемся незаконными услугами, пользуемся административным ресурсом. Но мы, о фарисеи, о лицемеры, не любим коррупцию. Мы не говорим сами себе и своим друзьям, что так, мол, и надо, тащи, воруй, бери, давай, все покупается и продается. О, нет, наша душа взыскует чистоты, спартанской скромности, римской доблести, евангельского милосердия. Разумеется, у других, не у себя. Чем кончится такой диссонанс, неизвестно. Оттого и тоска. Тут возникает небольшая путаница со словом «бессеребренник». Кто-нибудь может подумать, что речь идет о каком-нибудь особом аскетизме, чуть ли не нищете, в которую человек сознательно и принципиально себя загнал, и пища ему была акриды и дикий мед. Да нет, разумеется. В данном контексте «бессеребренник» означает врач, который не старается непременно стрясти с пациента деньги. А, кстати говоря, о герое статьи Юрия Роста, профессоре Францеве. Мне кажется, что зарплата заведующего отделением крупнейшей клиники профессора и доктора наук, наверное, он что-то получал за преподавание, за аспирантов, была по меркам 70-х-80-х очень даже высокой. И, скорее всего, ему вполне хватало 600-700 рублей в месяц, особенно учитывая, что квартира была от государства, а квартплата в те времена была не более 20 рублей в месяц. Не исключено, что у него была служебная машина. Ко всему прочему, он был лауреат государственной премии. На минутку вынесем моральные критерии за скобки. Совсем неудивительно, что человек с таким высоким социально-материальным уровнем не брал у больных конвертики. Мне скорее удивительно другое, что немало людей с таким же или даже более высоким социально-материальным уровнем брали с пациентов большие деньги. А на эти деньги скупали антиквариат, бриллианты и норковые шубы, ибо в СССР никакого другого легального применения сверхдоходом не было. А нелегально? Ну, в самом деле, не станет же академик медицины вкладывать деньги в подпольный цех, где ткут коврики с лебедями. А больше ничего нельзя было. Ну, дали академику квартиру в 4-5 комнат, но ни за какие деньги он не мог раздобыть себе квартиру в 10 комнат. И вторую, кооперативную, тоже нельзя, он же обеспечен жилплощадью. Дача – тоже ограничение. Помнится, для новых строений 64 квадратных метра полезной площади, 8 на 8, проще говоря, второй этаж в виде неотапливаемой мансарды. Да, были старые большие дачи, пожалованные еще Сталином, но пристраивать, достраивать или тем более ставить второй дом на том же дачном участке стало можно только с 88 года. Дорогой автомобиль? Волга по разнарядке. И не смешите про иномарки. Экзотические путешествия, изысканный отдых, дорогие развлечения. Для этого наша страна была мало оборудована. за границу не больше 2 раз в год, 1 раз в соцстрану, 1 в капстрану, обмен валюты очень ограничен. Поэтому алчные люди вытряхивали деньги из конвертиков и скупали хрусталь, меха и драгоценности, что, конечно, глупо до безумия, имея в виду и сомнительную ликвидность подобных активов, и в гроб с собой не положишь. То есть было какое-то социальное понуждение к бессребреничеству. Конечно, бытие определяет сознание, но сознание с этим не мирится. В результате мы получили безумство новоришей и еще сильнее полюбили бессребреников старой закалки.